Глава 8. Он медленно шел к собору, где на прохладных мраморных ступенях собиралась молодежь повеселиться и поглазеть на красочно разодетую праздничную толпу. Без ярмарки не обходился во Флоренции ни один день, а в воскресенье этот богатейший в Италии город, вытеснявший из торговли с Востоком даже Венецию, весь выходил на улицу, словно бы желая показать, что 33 действующих в нем банкирских дома изливают свои щедроты на каждого жителя. Флорентинские девушки, белокурые, стройные, голову держат высоко, волосы у них всегда покрыты чем-нибудь ярким, платье с длинными рукавами, с глубоким вырезом у шеи, широкие юбки в мелких складках спускаются колоколом, под тонкой цветной материей рельефно проступает грудь. Пожилые люди в темных плащах, но юноши из знатных семей, расцветили собой все пространство между ступенями собора и баптистерием. Рейтузы у них разноцветные. Одна нога одного цвета, другая другого. По цветному полю узор, на котором вышиты фамильные гербы. Каждого молодого человека сопровождала свита, одетая точно так же, как и их патрон. Якопо сидел на крышке древнеримского саркофага. Несколько таких саркофагов белело подле темного кирпичного фасада собора. Якопо то и дело отпускал замечания по адресу проходивших девушек, время от времени его алчные глаза останавливались на одной из них, и он награждал ее одобрительным отзывом. «Ах, как годилась бы эта крошка для постели!» Микеланджело подошел к Якопо и нежно провел ладонью по саркофагу, ощупывая очертания рельефа, на котором была представлена сцена воинских похорон с мечами и лошадьми. Ты только тронь. Эти мраморные фигуры еще живут и дышат. В голосе его звучало такое волнение, что друзья, как один, взглянули на Микеланджело. А он словно бы исповедовался, открывал свою тайну этим прохладным флорентинским сумеркам, этому низкому солнцу, заливавшему своим огнем купола баптистерия и собора. Тайная страсть, владевшая им, прорвалась наружу, обнажив все лучшее, что только было в его душе. Господь был первым скульптором. Он изваял первую фигуру человека. И когда он захотел дать человеку свои законы, какой он применил для этого материал? Камень. 10 заповедей, открытых Моисею, начертал он на каменной скрижаль. Из чего были сделаны первые орудия человека? Из камня. Ты только взгляни, сколько тут художников точит лясы на ступенях собора. А много ли среди них скульпторов? Товарищи Микеланджело были ошеломлены. Даже Якопо перестал разглядывать девушек. Никогда еще не говорил Микеланджело с такой убежденностью. Глаза его горели в гаснущем свете сумерек, как янтарные угли. Он сказал своим приятелям, почему, по его мнению, перевелись на свете скульпторы. Напряжение, которого требует работа с молотком и резцом, истощает у человека мозг и мышцы. Действовать же кистью, пером и карандашами живописцу не в пример легче. Якопо только присвистнул. Граначи возразил. Если тяжесть работы — это мерило в искусстве, то выходит рабочий, добывающий мрамор в горах с помощью клиньев и рычагов, куда более благородная фигура, чем скульптор, а кузнец важнее ювелира и каменщик значительнее архитектора. Микеланджело покраснел от смущения. Он допустил промах в споре и теперь видел, как ухмыляются Якопо, Тедеско и другие его собеседники. Но вы все же признаете, что труд художника тем выше, чем яснее художник выражает истину. А скульптура подходит к истине ближе других, ведь изваянная фигура высвобождается из мрамора со всех четырех сторон сразу. Обычно скупой на слова Микеланджело говорил теперь не смолкая. Живописец накладывает краски на плоскую поверхность и с помощью перспективы старается убедить людей, что они видят изображенное во всей его полноте. Но попробуй обойди вокруг человека, написанного живописцем, или же вокруг дерева. Разве не очевидно, что это лишь иллюзия, колдовство? А возьми скульптора. Ах, он высекает подлинную действительность, всю, как она есть. Скульптура и живопись — это как истина и обман. Если живописец ошибается, что он обычно делает? Латает свою работу, покрывая ее новым слоем краски. Скульптор же должен заранее увидеть в глыбе мрамора именно ту форму, которую он заключает. Скульптор не в силах склеить сломанные части. В этом-то и лежит причина того, что нынче не стало скульпторов. Работа требует от скульптора в тысячу раз больше, чем от живописца, и точности глаза, и рассудка, и прозорливости. Он внезапно оборвал свою речь, тяжело дыша. Якопо спрыгнул с саркофага и поднял обе руки вверх в знак того, что он не может слушать такую чепуху. Он весь горел от возбуждения. Он любил живопись и понимал ее, хотя и был слишком ленив, чтобы всерьез заниматься ею. Скульптура — это скучище. Что может создать скульптор? Мужчину, женщину, льва, лошадь. Потом снова то же самое. Разве это не нудно? А живописец способен изобразить всю вселенную, небо, солнце, луну, звезды, облака и дожди, горные выси и деревья, реки и моря. Нет, скульпторы повывились от того, что у них скучное дело. К спорщикам подошел и стал прислушиваться Себастьяно Майнарди. Он вывел было на воскресную прогулку и жену, но скоро отправил ее домой, сам вернувшись к ступеням собора, к компании молодых друзей, обществом которых, подобно всем флорентинцам, он дорожил куда больше, чем обществом женщин. На его обычно бледных щеках алели пятна румянца. — Так оно и есть, — подхватил Майнарди слова Якопо. — Скульптору достаточно сильных рук, а голова у него может быть пустая. — Да, пустая. Ведь после того, как скульптор набросал свой рисунок и сотни часов колотит молотком и рубит камень, о чем ему надо думать? Ровным счетом ни о чем. А живописец должен обдумывать тысячу вещей, каждую секунду, согласовывать все элементы и части картины и создать иллюзию третьего измерения. Неужто это невысокое мастерство? Вот почему жизнь художника интересна и богата, а жизнь скульптора скучна. От досады у Микеланджело навернулись слезы. Он проклинал себя за неумение выразить в словах те мысли, которые мог бы выразить ваятель в самом камне. Живопись подвержена гибели. Пожар в часовне или слишком сильная стужа, и фреска начинает темнеть, обсыпаться. Но камень вечен. Ничто не может его уничтожить. Когда флорентинцы разрушили Колизей, что они сделали с его камнем? Построили из него новые стены. Лишь подумайте о греческих статуях, извлекаемых из земли, ведь им по две, по три тысячи лет. А кто мне покажет живопись, которой было бы 2000 лет? И поглядите на этот римский мраморный саркофаг. Он так же чист и крепок, как в тот день, когда его изваяли. — И так же холоден, — вставил Тедеско. Майнарди поднял руку, прося внимания. — Микеланджело, — мягко начал он, — Не приходило ли тебе на ум, что скульпторы перевелись сейчас совсем по другой причине? Слишком дорог у них материал. Скульптор нуждается в богатом покровителе или в каких-то людях, которые снабжали бы его мрамором или бронзой. Цех шерстяников во Флоренции 40 лет давал деньги Гиберти, пока тот работал над порталом Баптистерия. Козимо де Медичи снабжал Донателло всем, в чем только он нуждался. А кто доставит тебе камень? Кто будет поддерживать тебя, когда ты трудишься над этим камнем? Краска дешева, заказов на живопись вдоволь. Поэтому-то мы и нанимаем учеников и содержим их. Ну а что касается опасности роковых ошибок в работе скульптора, то разве лучше обстоит дело у живописца, когда он пишет фреску? Если скульптор должен видеть форму, заключенную в камне, то разве не должен живописец заранее знать, каким именно будет цвет на его фреске после того, как штукатурка высохнет и тона красок подвергнутся изменению? Микеланджело ничего не оставалось, как покорно согласиться с этим доводом. «Существует еще одно обстоятельство», — продолжал Майнарди. «Все, чего можно было достичь в скульптуре, все уже сделано трудами Пизано, Гиберти, Оркани, Донателло. Возьми Дезидерио де Сеттиньяно или Мино да Фьезоле. Они создавали лишь милые, очаровательные копии с творений Донателло. А Бертольдо, который помогал Донателло отливать статуи и мог бы проникнуть в секреты великого мастера, усвоенные тем у Гиберти. Что создал этот Бертольдо, кроме нескольких мелочей, представляющих собой слабый отзвук идей Донателло? А сейчас Бертольдо болен и стар, творчество его замерло. Да, скульптор способен создавать лишь копии, ибо сфера скульптуры весьма ограничена. Микеланджело понуро опустил голову. Если бы ему было дано побольше знаний, он сумел бы убедить этих людей, какое это великолепие, статуя, образ человека, воплощенный в камне. Граначчо успокаивающе тронул мальчика за плечо. Ты забываешь, Микеланджело, что говорил Пракситель. У живописи и скульптуры одни родители. Эти искусства — сестры. Но Микеланджело отверг эту компромиссную формулу. Не говоря больше ни слова, он спустился с прохладных мраморных ступеней собора и по вымощенным булыжником улицам побрел домой.